Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов. Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Так хочется начать программу со слов «Начинаем цикл программ, почему мы так живем». Сейчас поймете. Ну, то, что ко мне в консультацию приходят люди с проблемами, это очевидно, никто радостью поделиться не приходит, именно с проблемами. Но когда я иду по улице и смотрю в лица прохожих, у меня ощущение, что там или физики все, или математики, потому что все очень загружены, все очень напряженно думают, и все решают какую-то проблему. Вот об этом хочу поговорить. Почему, как мне кажется, большинство россиян не живет, а именно решает проблему. Как это происходит? Почему это происходит? Откуда? В чем это выражается? Если вы тот человек, который воспринимает свою жизнь как череду проблем, естественно, свое призвание видит в том, как их решать, то телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Yeah. Ну вот, друзья мои, песня отзвучала. Я напоминаю, сегодня наша программа посвящена тем людям, которые не живут, а решают проблемы. А следствие того, что человек постоянно решает проблемы, а не просто живет, в том, что жизнь его, мягко говоря, не радует. Он вообще его воспринимает как череду проблем, а свое призвание как их решение. Вот откуда это берется, почему мы такие, кто в нас это заложил, или это нами благоприобретенный, вот давайте с этим попытаемся разобраться. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Но вначале я хочу сказать, что один юноша написал на сайте «Эхо Москвы» к нашей программе такое болезненное письмо о том, как он страдает фобиями, пытался лечиться, ничего у него не получается. Ну, естественно, спрашивал совета. Алексей его, по-моему, зовут. Алексей, дорогой. Просто неправильное лечение. Там было улучшение, потом это вернулось обратно в это состояние. Алексей, вам надо просто... Я не помню, где вы живете, по-моему, в Харькове. Мне просто не перед глазами сейчас сайт «Эхо Москвы». Вам надо, может, в Киеве найти хорошего врача, психиатра. И фобия нормально совершенно поддается медикаментозному лечению. Я помню уже в детстве, это мы уже сейчас начинаем разговор по теме нашей программы. Я помню уже в детстве, я всегда должна что-то была делать. Убирать игрушки, мыть полы, делать уроки, исправлять тройки, готовиться к экзаменам и т.д. Так и пошло. Не могу до сих пор остановиться, пишет нам Вера, 42 лет. Действительно, надолго как-то вас это захватило, Вера. Алла из Тульской области... пишет, это у вас в Москве все математики, а в других местах проблем, казалось бы, больше, но люди просто живут. Алла, знаете, в провинции, в регионах, я не думаю, что прямо принципиальная разница с Москвой, но можно предположить, что те, кто в Москву особенно приехал, они точно приехали решать свои проблемы. Те, кто там родился, так люди обычно тоже ленивые и незагруженные. Но, да, наверное, в регионах как-то это спокойнее все происходит. А те, кто уже идут по улице, озадачены своим положением, они в пути. Беззаботно люди не ходят по улицам, решая свои проблемы и проблемки. По-разному бывает, что накипает, то обижает несправедливые. Дальше идет чуть слово «дистальность», и на этом сообщение закончилось. Друзья мои, я не сомневаюсь, что каждый, кто сейчас слушает, конечно же, найдет миллион объяснений своей озабоченности и тем, почему он так живет, решая проблемы. Он даже может сказать, что, Михаил, вы просто ничего не понимаете, у вас, наверное, нет проблем, вам легко живется. А вот если бы вы встали на мое место, и так далее. Я это предполагаю. Наташа, ты что думаешь об этом? Я думаю, что, живя в городе, вообще люди подвергаются такому стрессу, что было бы странно, если бы они в состоянии стресса ходили и улыбались. Вот, Наташа, вот классический пример человека, который действительно, сразу же не задумываясь, придумал объяснение вот этой самой загруженности. То есть, Наташа, если я понимаю тебя правильно, ты говоришь о том, что сама ситуация такова, что она не может не вызывать проблемы. Это научно доказанный факт, что жизнь в городе, она уже подвергает человека стрессу, а в таком мегаполисе, как Москва, тем более. Я тебе так скажу, конечно, жизнь... Ты же про Москву говоришь, про улицу? Давай так, я сейчас буду... я-то смотрю по Москве, конечно, но мы же для, так сказать, не только страны все вещаем, еще и для зарубежа. Но ты же всю страну не видишь? Время от времени вижу. Не всю, конечно, а в тот момент и в том месте, где бываю. Я, например, могу тебе сказать, что я, когда приезжаю в Питер, например, у меня такое ощущение, что там все заторможенные и блаженные. В Питере? Да. Наташа. По сравнению с Москвой. В Питере я даже работал. Еще были загружены. И я работала в Питере. Еще были загружены. Нет. Граждане, совершенно другой ритм города жизни. Питер, откликнитесь, разрешите наш Наташа другой спор. Ритм жизни там. Послушай, мы не говорим, что это только от ритма. Можно лежать в кровати, смотреть в потолок, и у тебя будет все равно состояние, как будто ты решаешь проблему, например, что надо встать. Можно не бегать по улицам, как в Москве, а ползти медленно, переставляя ноги. У меня была такая история. В метро, потому что по-другому нельзя. В другом городе. Я как-то приехал в свой любимый город Кёнигсберг лет 5 назад. И еду из аэропорта на такси в город. И говорю водителю, машина сломана, мы что так едем-то 60 км в час? На что водитель спрашивает, а вы что, спешите куда-то? И тут я понял, что вот это вот действительно московская озабоченность, она не отпускает. А там как бы есть на что посмотреть по дороге из аэропорта. Но привычка все время куда-то бежать, да, она сказалась. Друзья мои, я не хочу, чтобы вы думали, что мы говорим исключительно о городе-герое Москве. Я думаю, что это психология, это вообще часть менталитета российского. Вот некая неспособность просто жить, а вот состояние необходимости все время что-то делать, ну, в смысле, решать свои проблемы. Виктория из Петербурга, здравствуйте. Здравствуйте. Виктория, вы слышали нас? Я очень рада, что попала к вам. Да, с Наташей спор. Вы что думаете, в Питере все расслабленные? Нет, конечно. Здесь там жизни другой. У вас просто быстрее все. Намного. У меня дочка в Москве живет. Вот, проблем у нас, конечно, хватает так же, как и у вас. У меня проблем куча. Но несмотря ни на что, я стараюсь держаться и радоваться жизни. А вы можете рассказать вот об одной из проблем? Ну, самая большая проблема у меня ребенок, внучка. То есть это уже проблема? Нормальное начало? Нет, она сама не проблема, это счастье. Но вы вот обратите внимание, Виктория, вы сказали, у меня проблема, внучка. Да, у меня проблема не это внучка, на автомате уже внучка. Происходит. Я неправильно сказала. Я виновата. Вы не виноваты. Это... Вы да. Именно то сказали, о чем сегодня передача. А что с ней, какие с ней проблемы? Ну, понимаете, у меня дочка родила девочку и, в общем-то, ее запустила. Оставила, ну, пустила на самотек, не прописала, никаких документов, вообще ничего. Mm-hmm. И ребенок родился проблемный, и шантом, я просто на работе одновременно, у меня покупают. Вы сейчас работаете? Да, я начала работать, мне приходится. А чем вы занимаетесь, Виктория? Продаю, здравствуйте. Это я одновременно с покупателем. Здорово. Вот, продаю цветы. Вот. И, в общем, мне очень сложно. Сейчас приходится обеспечивать ребенка. Это действительно и... проблема, да, объективная. Да, да, ребенок не прописан, он находится в подвешенном состоянии. И ребенок шантом. Понятно. Но я вам желаю, чтобы эти проблемы у вас разрешились, прописка-то бог с ней, а чтобы со здоровьем все было хорошо. Александр из Вологды пишет, я раньше не мог решать проблемы, а сейчас помалу решаю. Евгений уже второй раз спрашивает, вы или ваша консультация представлена как-нибудь в интернете. Евгений, ну что вам стоит, чем задавать вопрос, просто набрать в интернете Лобковский Михаил и сразу получите ответ на свой вопрос. Напоминаю, 363-3659, телефон, смс-970-45-45, код 985. И я читаю сообщение от Сергея. Мои родители, сколько я помню, всегда решали проблемы. Дом, работа, быт. Даже от автомобиля у отца не было удовольствия. Он все время им занимался. Мыл, чинил и готовил к зиме. Вот, друзья, именно об этом наш сегодняшний разговор. Елена пишет нам. Вот проблема, которую не знаю, как решить, так как непонятно, что это. Суть. Это когда редкий человек не оказывает... Непонятно. Лена, зачем вы сокращаете слова? Я теперь не могу понять. Нет, что-то такое. Оказыв на тебя подавляющего действия. Это дети или очень мягкие люди. Да у меня комплексы и большие, но я могу их не испытывать вообще не с приятным, в общем, человеком. Все равно... Так, Лена, возьмите себя в руки. Если у вас нет дислексии, то напишите, пожалуйста, еще раз все нормально. А если у вас есть дислексия, то я извиняюсь. Валентин из Оренбурга, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я долгое время жил в Москве, приезжал, уезжал, закончил аспирантуру там, потом уехал в Питер. И вообще у меня вызывает большую улыбку вообще положение москвичей, как и раньше, как и сегодня. Куда они бегут, я вообще не могу понять. Мои родственники, выходя на улицу, буквально заводились. И у нас вот в кругу семьи был анекдот, так сказать. Бежит человек, добегает до Красной площади, там скверик есть, Красные ворота метро, открывает газету и читает. И за ним наблюдаешь, так сказать, просидел час-два, ушел спокойно, завернул газету, ушел. Вообще... В Питере отношение совершенно другое, какой-то нормальный европейский город. Кроме того, самое удивительное, я спрашивал у таксистов, как посещают Москву и Питер. Там чуть ли не в 10 раз разница была в советское время. Посещают, там толпы ходили иностранцев. А, туристы. Ну, Питер это же не Москва, Питер это музей, можно сказать, на колесах. Друзья мои, я пошутил насчет колес. Не хочу, чтобы наш разговор сейчас крутился вокруг разницы между Питером и Москвой. Или вы меня не поняли? Я сейчас говорю о некой психологической серьезной проблеме, которая мешает человеку получать удовольствие от жизни. Когда человек, независимо, где он проживает, в Питере, в Москве или в Кологриве, свою жизнь воспринимает как череду решений и проблем. И по этой причине практически никогда не бывает несчастлив, недоволен своей жизнью и просто не может расслабиться и просто жить. Вот о чем наш разговор. Давайте не будем сейчас сравнивать города. Давайте музыку лучше послушаем. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic magic moments when two hearts are kept. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours, the Saturday dance I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Итак, еще раз напомню, наша тема, почему большинство людей, к сожалению, действительно большинство, не могут просто жить и радоваться, они живут и решают свои проблемы. Откуда это взялось, с чем это связано, какие есть реальные проблемы, а какие проблемы только в голове и надуманные. Телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985, у Наташи созрел вопрос. Ну, у меня вопрос серьезный, я считаю. Вот смотри, когда у человека происходят какие-то неприятности, ну, мне кажется, что у 90% людей эта неприятность занимает все его сознание. Особенно если неприятности какие-то, ну, более-менее серьезные. Даже какая-то мелочь, например, если тебя обсчитали в магазине, она зачастую выводит тебя из себя. Да? То есть ты не можешь взять... Пить, есть, нет, говорить, ходить пить, на работу. Есть, можешь, но в любом случае ты об этом думаешь. Я нет. Это... Меня сегодня обсчитали в ресторане, Наташа, на 300 рублей. Ну, ты уникальный человек. Но в любом случае есть какие-то мелкие неприятности, которые заставляют тебя все время возвращаться к этой ситуации и портить себе настроение. Наташа, вот об этом и передача. Умница, я что понимаю. Ты заговорила об этом. Я понимаю. Что заставляет тебя возвращаться к этой ситуации? Потому что я не могу это сразу отпустить. Вот не могу эту ситуацию отпустить. Вот в этом и проблема. Вот, например, обхамили где-то тебя. И вот ты... Вот знаешь даже, как у меня бывает? Вот какая-то неприятная вещь, там, вот, когда ты сталкиваешься именно с хамством, или, ну, действительно, когда тебя обсчитывают. И ты идешь по улице, и мысленно ты с этим человеком разговариваешь. То есть сама с собой в своей голове ты разговариваешь с этим человеком. Находишь какие-то аргументы, которые ты мог бы ему сказать, убедив его, что он не прав. Может вот быть, давай, какие-то... кстати, вот интересно ты пример. А почему сразу было не сказать? Потому что сразу это в голову не пришло. Ты теряешь какого-то резкого хамства или от чего-то такого. Вот. То есть ситуация, которая нестандартная. Умница. Вот это и есть... Вот давай эту ситуацию разберем. Это вот и есть одна из психологических проблем. Очень многие люди, как ты правильно говоришь, в тот момент, когда с ними что-то плохое происходит, они не реагируют в силу какой-то вот психологической проблемы своей уже. Не могут там настоять на своем, не могут реализовать как бы свои желания, не могут выплеснуть даже свою агрессию очень часто и так далее. Загоняя проблему вовнутрь, они действительно, как ты правильно сказала, начинают ее прокручивать в голове. К сожалению, вот эта озабоченность на лицах говорит еще о том, что люди очень многие подвержены навязчивым мыслям вообще. А навязчивые мысли, к сожалению, Наташенька, ни о чем хорошем не бывает. Никто навязчиво о радости не думает. Навязчиво думает именно о грусти, о проблемах, о которых и ты говоришь. Но да, агрессия, хамство, воровство и так далее, поводов-то полно. А если спросить, а как нормальному человеку реагировать на все? Нормальный человек сразу выдает реакцию, потому что у него нет никаких механизмов, которые заставляют его загонять эту проблему в себя. И дальше, вот ровно настолько, насколько, как говорят психологи, раздражитель влияет на его психику, вот ровно столько времени он об этом думает. Так как речь идет не о каких-то смертельных случаях, а обычно бытовых, то там через 5-10 минут это забывается. И что самое интересное, человек не встает с утра на следующий день, опять начиная об этом думать. Кстати, вот твой пример, он навел меня как раз на мысль именно про навязчивые мысли. Вот я еще раз возвращаюсь к этой картине, когда ты идешь по улице, и идут люди, и ты смотришь им в глаза, и ты понимаешь, что они не просто решают свои проблемы в голове, а им вот эти навязчивые мысли, они не дают вообще возможность расслабиться. Это уже проблема. Я сейчас отвечу Алексею. 49 лет, немножко не по теме, но надо человеку помочь. Он пишет: «Михаил, скажите, пожалуйста, при стойкой потере веса 10 килограмм от нормы на протяжении 9 лет, трудно ли подобрать антидепрессант в данном случае? Как быстро он может помочь? Из-за этого я потерял в итоге работу и профессию, потерял семью, силы зрения, в итоге постоянная слабость, 3 года не могу подыскать посильную работу, как сил хватает только на полдня». Алексей, у вас, к сожалению, депрессия в клинической форме. В частности, изменение массы тела – это тоже один из признаков. Вам надо найти себе хорошего врача-психиатра, и это лечится. Быстро не уверен, надо подбирать препарат. И, ну, они пролонгированного действия, я не знаю, в течение 2-3 недель вы же будете чувствовать какой-то результат. Так, опять наш компьютер стал подвисать, вот. Жизнь — это постоянные проблемы, не только в городе, в этом весь кайф. Без проблем, скукотища и тоска. Да, есть такие... мазохистические, я бы сказал, идеи у людей, что без проблем это вообще не жизнь. Очень многие люди вообще в стрессе себя только и чувствуют комфортно. Если все спокойно, они сами начинают беспокоиться, нервничать, это непривычная для них обстановка и так далее. Друзья мои, я бы хотел немножко глубже об этом поговорить. Я бы хотел, чтобы вы мне рассказали про свою собственную жизнь, если вы действительно относите себя к таким людям, которые не могут расслабиться и получить удовольствие, а постоянно решают проблемы, откуда у вас это взялось, насколько вы себя помните с детства. Это родители, это у вас возрастом сформировалось, или у вас в семье так было, или вам внушали, что так необходимо жить. Вот здесь, кстати, есть от Игоря такое послание. А что вы думаете о фразе? Ну, это не фраза, это стихотворение, кусок Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, душа обязана трудиться день и ночь, и день и ночь». Я думаю, что Заболоцкий, как и большинство поэтов, люди депрессивные. Вот поэтому такая логика. почему душе не надо позволять не лениться, я бы даже сказал, просто отдыхать? Почему душа обязана трудиться? В каком смысле? Почему нельзя просто жить? Лена пишет, вот если бы я жила не в Москве, вот это был бы стресс. А, Андрей, люди могут выглядеть хмурыми и вялыми, но главное, чтобы они не были злыми по отношению друг к другу. Согласитесь, есть разница. Какова разница, если вам наступит на ногу в транспорте в Москве, Питере, Казани или на Дальнем Востоке? Разница есть, пишет Андрей. Вы знаете, насчет злости. К сожалению, одно цепляет другое. Вот эта вот хмурость, эта озабоченность, это, в конце концов, психологическое напряжение, конечно же, ведет к агрессии. Но это и так понятно, что люди расслабленные, они более лояльны по отношению друг к другу. И это, кстати, еще дает определенную нетерпимость по отношению к ближнему. Вот, ты знаешь, еще мне пришла в голову мысль. Вот мы вокруг себя видим много прекрасных вещей, которые каждый из нас, наверное, в какой-то мере хотел бы иметь. Ну, то есть, например, когда у тебя нет машины, ты машину хочешь, когда у тебя нет квартиры, ты квартиру хочешь, и ты к этому стремишься, это для тебя проблема. Ну, проблема, потому что тебе это надо, и ты пытаешься какими-то путями, порой очень тяжелыми, этого достичь. Вот, может быть, проблема в том, что мы слишком много хотим, и что если бы каждый человек жил по своим средствам, не пытаясь прыгнуть выше головы, а ведь зачастую, даже покупая машины, да, люди покупают их в кредит, и они прыгают выше головы и создают тем самым себе проблемы. Может быть, в этом дело? Наташин вопрос навеян жизнью. Наташа, наверное, думает о новой машине. Что я тебе хочу сказать? К сожалению, это правда, то, что ты говоришь. Почему к сожалению? Дело в том, что если бы человек мог не думать об этом, ну, например, о машине, там, о деньгах и так далее, он бы и не думал. Это и есть некий уход от своих реальных проблем, когда люди думают, что если они поменяют свою жизнь на, я не знаю, более обеспеченную, условно говоря, то они себя будут чувствовать по-другому. В каких-то вопросах, наверное, что-то изменится. Но, к сожалению, их состояние психологическое не изменится. Кроме всего прочего, разный уровень жизни диктует новые горизонты, я бы так сказал. Это знаешь, как вот говорили про французских девушек, которые могут во всем просто с помойки одеваться, но при этом шарфик должен быть дорогой. Но если ты купил дорогой шарфик, то ты с помойки уже тоже не оденешься, и ты начнешь к нему подбирать все остальное за большие деньги. Машина просто так не бывает. Машина цепляет за собой район, дом, одежду, рестораны и так далее. Это бесконечный процесс, навязанный психологической проблемой, потому что это навязанная история. И человек, который не может избавиться от этого эмоционального напряжения, он пытается найти выход из своей проблемы в том, что ему надо обогатиться, ему надо поменять машину и так далее. Это то, что мы говорили в одной из программ «Идея сверхценного». Наташа? Другой пример. Вот хорошо, если это идея сверхценного. Ребенок ходит в школу. Да. И зачастую, то есть в любом классе, есть богатые дети, есть дети бедные. Да. Например, ребенок что-то просит. Ну, не сверхъестественное, а просто там, ну, новые джинсы или что-то еще. Ну. Или, например, половина класса едет на экскурсию в Лондон, а половина класса не может себе это позволить. Так. И даже не так обидно ребенку, как обидно родителям за ребенка. Потому что... Думаешь, обидно? Ну, я считаю, что да. Вот, Наташа. Нет? Нет, послушай, я не говорю да или нет. Да, нет, это... ну а вот нет, я просто вот тебя спрашиваю: вот как ты думаешь, вот, например, твой ребенок не может поехать в Лондон, потому что у тебя нет денег, и тебе обидно за него. Он хотел бы. Подожди, ты мне внушаешь эту мысль. Нет, я просто мне спрашиваю. Мне не обидно. Давай сразу скажу. Мне вообще наплевать. Но ты права в том, что 90% людей, мы об этом программу делаем. Конечно, заморочиться на этом тут же. Почему? Первое, потому что у самих есть комплексы, они сами чувствуют себя ущербно, а если ребенок ходит в школу, где есть более обеспеченные дети, то эти комплексы и ущербность возрастают в разы, это первое. Второе, из-за разных психологических проблем у родителей может возникнуть чувство вины перед ребенком, что он не может его обеспечить, вот, а ты там вот Мария Ивановна может своего отправить. А нет, вот но в любом случае, как бы, гораздо ведь проще отказать себе, чем малышу. Не надо никому ни в чем. Вот это вот это опять чувство вины. Надо, вот это и есть проблема, когда сам по себе ребенок, Наташа, это самоценность. Это уже счастье без Лондона, кстати. Хочу обратить внимание. То есть, поедет он в Лондон или нет, ничего в его жизни принципиально не изменится. Но, к сожалению, сама идея сравнения себя с другими тоже порочная абсолютно. Она и заставляет человека страдать из-за невозможности что-то сделать. И это становится еще одной проблемой в его жизни. Что, к сожалению, лишний раз подтверждает, что все эти проблемы, конечно же, в голове, а не в Лондоне. Варвара из Волгограда, здравствуйте. Добрый вечер. Что скажете? Хотела поделиться своим жизненным опытом. Давайте. Я считаю, что очень многие проблемы, вот, о которых вы говорите, навязчивые мысли, вот эти все, конечно, идут из семьи. И сама росла в такой семье. А расскажите, постоянно... в какой, да, семье вы росли? Проблемы, которых на самом деле не было, но они постоянно придумывались. То есть проблема какая-то там денежная. Ну, как бы проблемы нет, но она придумывается. То есть родители были вот в таком состоянии. А, конечно, это передалось и мне. Но хочу вам просто поделиться таким опытом, не очень хорошим. Ну, может быть, кто-то услышит и что-то поймет в этом опыте моем. Что когда у меня заболел ребенок, ну, хроническим заболеванием, но которое неизлечимо, к сожалению. Вы знаете, все проблемы, они как-то, ну, не поняла, что совсем все это были не проблемы. Вот. И здесь вопрос, конечно, о ценностях, наверное. Вот о чем вы говорили сейчас. Вот эти проблемы о ценностях, наверное, может быть, мы забываем иногда на самом деле, что действительно ценно и о чем нужно думать и как-то, ну, переживать, там, задумываться, а что просто является... просто жизнью. Ну, видите, что у нас происходит? Вот когда человек возвращается, что называется, к истокам, надо, чтобы его чуть не убили, чтобы он чуть не умер, чтобы у него все не сгорели. Да, вот я и говорю. И тогда он начинает говорить, опыте. Вот теперь я понимаю, да, на что жизнь ушла. Но, друзья мои, мы не можем такой ценой взять и начать понимать, что мы не на то жизнь тратим. Я с вами совершенно согласна, и, может быть, поэтому вот я хотела бы вот еще на это обратить внимание в вашем эфире, что вот этот опыт печальный, да, может быть, кто-то послушает, ну, так вот резко, жестко. К сожалению, дорогая моя, это невозможно послушать и начать жить заново. Для того, чтобы эту проблему вообще как-то решить, надо сначала разобраться, откуда она берется, потому что такая проблема... Извините за тавтологию, когда человек все время живет, решая проблемы, это установка психологическая определенная, семейная, это повышенная тревожность и страхи, это неуверенность в себе, это какое-то эмоциональное напряжение, из-за которого человек вообще не может расслабиться. Вот классический пример — это трудоголики. Люди, которые не могут существовать просто там в семье, с друзьями. Они нервничают. Для того, чтобы унять эту нервозность, им необходимо все время что-то делать. Я отвечу. Вика нам опять из цветочного магазина позвонила. Вика, здрасте. Спасибо. Вы хотели спросить что-то, да? Да, спасибо вам большое. Еще раз хочу извиниться за то, что я отняла ваше время. Не извиняйтесь. Значит, я хотела просто задать вопрос. Я не решаю вовремя все свои проблемы. То есть они наращиваются мне, как снежный ком. То есть я настолько не уверена в себе, что я не могу решить вот элементарные вещи. Ну, я об этом и сказал, да, неуверенность это одна из причин. Я не слышала, понимаете, у меня было радио отключено, я не слышала этого, вы меня простите. Ничего. И я не знаю, что мне делать, могу ли я сама эти проблемы решить, или мне все-таки стоит обращаться к специалисту? Нет, если вы сами не сможете решить, то, конечно, надо, тем более в Питере, у вас там с психологами все в порядке. Да, это тоже одна из проблем. Азат спрашивает, помогает ли йога решить проблемы? Ну, кому-то помогает. Марина, на работе постоянно какая-то хрень, ребенок не слух, мать больная старуха, муж негодяй, в остальном все окей. Таня, можно получить удовольствие от жизни, когда у тебя реально сложные проблемы? Как абстрагироваться? Вы знаете, Таня, я такие же вопросы обсуждаю с людьми, которые приходят в консультацию. Не далее, как на этой неделе... разговариваю с человеком вот на эту тему, я сказал, а как вот покойный, например, академик Лихачев, который в тюрьме столько присидел, или Сергей Павлович Королев, который там же сидел, как они абстрагировались и не просто жили, а более чем полноценно жили. Понимаете, не надо доводить ситуацию до того, что вот то, что мы говорили об этом, если там все умерли, тогда я понял, в чем ценность жизни. И больше проблемы меня не волнует. Надо просто жить, но не получается. Надо разобраться, почему. Юлия из Петербурга, здрасте. Добрый вечер. Я как раз хотела поделиться кратким опытом. Не то, что как этому научиться, но все-таки есть путь обратно от безумного количества проблем, которые в голове. Да. Мне уже за 50, хорошо за 50. Я выросла в такой семье, в которой было и на самом деле много проблем, было много надуманных проблем. Я сейчас в такой семье и живу, ну, в силу разных обстоятельств, у нас большая семья. Я сделала такой вывод, что вот эти проблемы, они настолько меня переполняют и переключают на негатив, что у меня просто изнутри что-то стало разрушаться. Вы знаете, я сама без всяких врачей и помощи психологической пришла к выводу, что если я не прекращу, как вы сказали, на 5 минут вот видеть эти бытовые проблемы, я просто изнутри буду разрушена психологически, но физически тоже. Я просто хочу сказать, что путь обратно от проблем существует. Конечно, существует. Вот я на пенсии, я работаю, я научилась радоваться всему, что меня окружает. Кстати, черки, они очень здоровые. Утру, солнцу, пению птиц. Хотя за стеной я слышу, ну, нецензурную брань и многое другое, вот прямо в своей квартире. Я абстрагируюсь от этого, и очень много радости вижу вокруг. Умею расслабляться и с друзьями, и в зарубежных поездках, и где угодно. Этому можно научиться, и главное, необходимо, чего я всем хотела бы поговорить. Вы молодец, вы молодец. Друзья мои, давайте так с вами поступим. Я не знаю, насколько вам эта тема вообще интересна, мне она показалась... Не просто интересная, а такой тотальной темой, касающейся просто всех практически россиян, за редким исключением. Есть сайт «Эхо Москвы», есть ночная программа, и там можно задать вопрос. Если вопросов будет достаточное количество, мы эту тему продолжим. Если я пойму, что ну, не зацепило, значит, мы на этом остановимся. До завтра. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.